Миндов никогда не забывал своей главной цели. Союз с Черной, а затем со всей Белой Русью позволит литовцам не только отстоять свою независимость от тевтонов, ливонцев, поляков, но и даст возможность возвыситься, занять господствующее положение на великой равнине от Балтийского до Черного морей, от Венгерских гор до Каменного пояса. Об этом шла речь на совете великого князя с приближенными нобелями и боярами. «Это потребует многих усилий», — вставил свое слово всегда поддерживающий Миндовга Роукля. «Придется преодолеть сопротивление главного претендента на Западную Русь, Даниила Галицкого, даже после того, как по южнорусским землям прошли татаро-монголы, он быстро восстановил все сожженное и разрушенное. Данью ордынцам он, похоже, не отягощен. У него лучше, вольготнее живется, чем в Киеве, Владимире, Суздале, Нижнем Новгороде, Рязани и других землях. К нему стекаются мастера, в том числе панцирники, кольчужники, кузнецы и умельцы сооружать стенобитные тараны и камнеметы. Поставил дело так, что в своих руках сейчас крепко держит Галицию и Волынь. Даже степняки с ним считаются, — добавил Ставр, которого Миндов стал выделять даже из воевод белорусичей и приближать к себе. Выставил против нашествия королей Мадьярского Беллы и Краковского Валислава, а ведь их войско взяло на щит ряд городов червеньских, в том числе Перемышль. Ни тон речи Ставра, ни выражение его обветренного надменно-жесткого лица не позволяли понять, одобряет или осуждает сотник такое течение дел. Миндовг ухмыльнулся в вислые усы, вспомнил, как прискакал уже сюда, в Новогрудок, посол князя Галицкого. В связи с нападением венгров гордый Даниил писал: «Брат, ты обещал нам помощь, сейчас мы в ней нуждаемся». «Время сесть на коня. Помоги либо сам, либо дружиною с воеводами, и немедли. Послать-то помощь послали, но опоздать наказали. Ты уж извини, брат Данила Романович», — подумал Миндовг, вспоминая об этом. «Правда, не только устоял Даниил без помощи литовского князя, но и славы себе прибавил блестящей победой под Ярославлем». Он, галицкий князь, сумел усилить свою власть и верою. Его волею бывший епископ Холмский Филарет стал митрополитом галицким, киевским и всея Руси. Он хоть и не был еще поставлен от патриарха Константинопольского, но признан и Киевом, и Владимиром на Клязьме, и Суздалем, и Новгородом Великим, и всей Русью. Поставление же не состоялось потому, что в это лихолетие и безвременье, начавшееся с татар, уж больно далек и труден был путь к патриарху, уехавшему в Никею из Константинополя, захваченного и разграбленного христианами 40 лет тому назад. Довольствуется пока митрополит избранием его собором и иерархов русских. Силу веры Миндов хорошо знал, он сам, по примеру Ятвяга Скамунда, стал жрецом Кальвалиса, бога-кузнеца, что сковал солнце, покровителя очага Намадьеваса, бога леса и охоты Медиенаса, но ему, Миндовгу, не удалось стать жрецом главы литовского пантеона богов Деверикса. Что поделаешь, пока не вся Жемайтия признает его великим князем литовским. Нынешний первосвященник Руси, сверстник и друг юности галицкого князя, был неотступен от него и в грозе, и в благостье. Являлся не только советником опытным, но и помощником неустанным. К тому же пресвященный Филарет был беспощаден к распрям княжеским на Руси и крамолам. Многих князей, враждовавших между собой уже не в одном поколении, ему удалось примирить. Видел митрополит, что не только Даниилу, но и другим князьям лестно вокруг себя собирать Русь, а убеждение у них одно — меч. Но Даниилу, тем не менее, приходится тяжко. Съездил он в столицу Золотой Орды Сарай, где пришлось смирить гордыню и пройти через очищающий костер унижения. вымолил таки у главного татарина подтверждение своего титула князя Галицкого. Но татары надолго в покое не оставляют. Только что Миндовгу сообщили, что галицкому князю доставили грамоту Батыя. Посланником был молодой татарский воин, который надменно вошел в княжеские хоромы в грязном стеганом полосатом халате, насквозь пропыленной дорогой. На выделанной тонкой телячьей коже от имени царя царей и вседержителя мира после перечисления его длиннейшего титула содержалось краткое требование «Дай Галич». Миндовг в который раз подумал о том, что татаро-монгольское нашествие косвенно способствует усилению и расширению Литвы. Этим нужно умело воспользоваться. То, что после походов Батыя и его темников Русины деморализованы, известно всем. Еще бы! Пыльным татарским сапогом раздавлены выброшенные из гробниц черепа княгини Ольги, Владимира Крестителя, Владимира Мономаха, князей, которых русичи сделали своими святыми. В Киеве, матери городов русских, запрещено возводить стены. Хан Куремса, наместник Батыя над русским югом, строго следит за исполнением этого приказа. Да, почти с триумфом вернулся из татар Даниил Галицкий, чуть ли не союзником Батыя. Еще большую силу он может забрать, если заключит союз с Папой Римским. О том, что такой союз возможен и даже уже готовится, донес недавно Миндовгу его человек из приближенных польского короля. Тогда у него за плечами станет весь европейско-католический фанатически верующий мир. На все готов Даниил, только бы утвердиться на всех русских землях, узаконить претензии, подкрепленные общим происхождением всех князей Рюриковичей, которым принадлежал и он, одной верой и общим языком. Может оказаться так, что, приняв католическую веру, Даниил с одной стороны, а орден с другой, стиснут Литву и задушат ее. Недаром через год после возвращения галицкого властелина из Орды епископ Брюнский от имени папы предложил ему королевскую корону на условиях воссоединения православной и католической церквей. А легаты папы, как явные, так и тайные, стали поистине вездесущи. Они и в Пруссии, и в Ятвяге, и в Литве, а теперь их не останавливают и Карпаты. Таясь и проискивая, они несут свое католическое вероучение, убеждают людей не только в его правильности, но и силе. Зашевелились и царствующие особы окрестных стран. Кичливый и заносчивый король Венгрии Белла забыл о том, что он надменно отверг сватовство Даниилова сына. Теперь, после победы галичанина под Ярославом и полученного им почета в сарае, принялся назойливо, как овод, предлагать руку своей дочери Льву Даниловичу. Всячески обхаживая и ублажая проезжавшего через Венгрию в Никею к патриарху митрополита всей Руси Киева и Галича, уговорил отложить свой путь, чтобы склонить Даниила к браку сына с венгерской королевной. Говорят, Даниил послушался совета митрополита, а также брата этой верной своей тени князя Волынского Василька и согласился. Цена за королевну-невесту была необременительна. В Венгрию вернулись без выкупа 500 пленников, захваченных в битве под Ярославлем. Правда, среди них было и 150 баронов. На просьбу короля Беллы помочь отразить готовившееся нападение немцев на северные области Венгрии, Даниил будто бы прямо во время пира со сватом заявил: «Буду копить полки, сам сяду на коня». Хитер Даниил. Ему и самому ни к чему было такое усиление Фридриха Гогенштауфена, приближение его к границам галицко-волынских владений. Великому литовскому князю донесли, что на совете у Даниила Галицкого решено было поунять Миндовга, установив более тесные связи с Тевтоно-Ливонским орденом. В Галич по специальному приглашению прибыл великий магистр ордена Герхард Мальберг с помощником своим, прецептором дома Тевтонского в Ливонии и Пруссии Андресом Штирни.